Глава 13. Когда мы начали спускаться к пристани, Джин взяла меня за руку, и это нежное пожатие напомнило мне об одном недавнем вечере, когда мы с Лоис точно так же, рука об руку, спускались к лодке, направляясь на другую вечеринку. А теперь у Лоис больше никогда не будет никаких вечеринок, и при этой мысли мне захотелось как можно скорее поговорить с Оуэнсом. «Давай возьмем моторку», — предложил я. «Но ведь вечеринка на каноэ», — возразила Джин. «Я знаю, но мы и на каноэ быстро туда доберемся». «Джин, я и потом. Оуэнс находится вместе со всей компанией. При нем ничего не случится». Я кивнул. Конечно же, она права. Оуэнс внимательный и дотошный мужик, и я был уверен, что пока он рядом, никаких неприятностей не произойдет. «И все же, Марк...» «Ну, как, ты согласен?» — спросила Джин. «Согласен, но только давай поторопимся». Я запрыгнул в каноэ и уселся на носу, сбросив у ног моток линя. Пошарив вокруг, обнаружил портативный радиоприемник, одеяло и пинту виски. «Устраивайся поудобней и расслабься», — велела Джин. «Я капитан этого судна». «Есть, сэр!» — она тихонько засмеялась, и от ее бархатистого смеха внутри у меня будто потеплело. Я крепче ухватился за борта каноэ. Между тем Джин принялась умело табанить веслом, задним ходом отводя каноэ от пристани. На озере было необычайно тихо и спокойно. Низко над горизонтом нависли продолговатые полупрозрачные облака, бросая на воду темные тени. Джин сноровисто развернула лодку. До меня доносился тихий плеск лопастей весла, то погружающихся в воду, то выныривающих на поверхность. Мы начали набирать скорость. С каждым взмахом весла каноэ словно делало резкий рывок вперед. Джин гребла попеременно то правой, то левой лопастью, удерживая нос легкого суденышка на одной прямой. Обогнув мыс, мы взяли курс на Биг Бёрнд. Вдали у самого горизонта на фоне ночного неба закачалась цепочка огоньков, напоминавшая гирлянду лампочек на новогодней елке. «Что это?» — спросил я. «Наверное, они собрались отчаливать. Это карманные фонарики, привязанные к веслам. А сами весла закреплены на носу каноэ. Так меньше опасность, что кого-нибудь в темноте протаранит катер, и в то же время все друг друга видят», — пояснила Джин. Пока она говорила, огоньки, покачиваясь из стороны в сторону, стали постепенно удаляться от смутно угадывавшихся очертаний Биг Бёрнта на север, один за другим исчезая в темноте. «Нам лучше поспешить», — сказал я. «Догоним, не волнуйся». Наблюдая, как огоньки ускоряют движение, я слышал у себя за спиной размеренные шлепки весла и плеск воды. Однако они неплохо стартовали. «Я знаю, куда они направляются. Мы их легко найдем». Каноэ, возглавлявшее группу, обогнуло северную оконечность Биг Бёрнта, и вереница огоньков стала укорачиваться. Не прошло и 5 минут, как последнее каноэ скрылось за мысом, и озеро вновь погрузилось в темноту. Издалека до нас доносились голоса участников вечеринки, ясные и отчетливые в ночной тиши. «Дай теперь мне погрести», — попросил я. «Я капитан», — повторила Джин, — «сиди тихо, пока я не стукнула тебя веслом». Я устроился поудобнее на узкой скамье. «Ладно, капитан, не сердитесь». Запрокинув голову, я посмотрел на небо, и взору моему открылась удивительная картина. Ночное небо напоминало мягкое черное одеяло, испещренное серебристыми точками. Навстречу каноэ дул легкий ветерок, ласково овевая мое лицо. Я закрыл глаза и перестал сопротивляться накопившейся во мне усталости. Мышцы мои расслабились и обмякли. Во всем мире остался лишь шелест волн, разрезаемых носом нашей лодочки, да негромкий плеск весла. Звуки вечеринки доносились все глуше и глуше, постепенно замирая вдали. Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что Джин перестала грести. Она сидела на корме на куске брезента, положив весло на колени. «Эй, капитан!» — окликнул я ее. «Что-то наш корабль замедлил ход». «Я отдыхаю». «Хочешь, сменю тебя?» «Нет». «Ну, как скажешь». Немного погодя, она вновь взялась за весло, но направила лодку вовсе не к Биг Бёрнту. «Возьми немного правее», — подсказал я. Джин не ответила, а каноэ продолжала неуклонно удаляться от Биг Бёрнта, держа курс на нечто, напоминавшее ощетинившуюся спину дикобраза, наполовину высунувшуюся из воды. «Эй, капитан, вы куда?» «Мы догоним их, Стив». Она говорила так тихо, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать ее слова. «Они не успеют без нас соскучиться». Дикобраз теперь был уже совсем близко. Он разогрелся в воде на полпути между Биг Бёрнтом и Литл Харбором, ярдах в 200 впереди обоих островов. Это был небольшой островок, сплошь заросший соснами и с виду необитаемый. Во всяком случае, нигде не было видно ни одного огонька. «Джин», — начал я, — «мне действительно кажется...» «Я слишком долго ждала», — прошептала она. И больше ей ничего не надо было говорить. Ее интонации, хрипловатый от волнения голос, едва сдерживаемая страсть — все сказали за нее. Я умолк, между тем, как она завела каноэ в небольшую бухточку. «На этом острове нет туристских домиков», — сказал Джин. «Он для этого слишком мал». И вновь ее слова все сказали сами за себя. Каноэ тихонько ткнулась носом в берег. Я тотчас вскочил и, широко расставив ноги, дабы удержать равновесие, изготовился к прыжку. Спрыгнув на берег с ленем в руках, я обмотал его вокруг торчащего из земли корня. Джин отложила весло и встала, одергивая юбку. Осторожно ступая, она перебралась на нос каноэ и, подобрав радиоприемник, передала его мне. Потом взяла одеяло и бутылку и лишь после этого шагнула на берег. Она передала мне бутылку, и я с трудом запихнул ее в задний карман, едва не распоров при этом шов. Перекинув одеяло через левое плечо, Джин взяла меня под руку. «Вот сюда», — только и произнесла она. Я удивился, зачем она взяла приемник и виски. Вечеринки обычно весьма шумные мероприятия, где много поют, смеются и просто орут. Кому может взбрести в голову тащить с собой на пьянку радиоприемник? К тому же сегодняшняя пьянка замышлялась как вечеринка с пивом. Причем здесь виски? Джин пробиралась сквозь кустарник с уверенностью заправского следопыта. Мне вдруг пришло в голову, что она основательно знакома с этим островком, и что наша поездка сюда отнюдь не импульсивный порыв. Крепко стиснув мою руку своей теплой ладошкой, она вела меня сквозь заросли. Неожиданно деревья расступились, и мы очутились где-то в центральной части острова, на небольшой полянке, окруженной высокими валунами. Земля была щедро устлана сосновой хвоей, в лунном свете хвоинки казались маленькими серебристыми штрихами. Джин остановилась и, выпустив мою руку, начала расстилать одеяло. На мгновение оно зависло в воздухе, словно вздыбившийся от ветра парус, затем медленно опустилось на землю. Джин прошлась по нему, разгладила края, поправила загнувшийся уголок, после чего взяла у меня радиоприемник и, установив его на одеяле, включила и принялась крутить ручку настройки. Доносившиеся из приемника голоса сливались в какую-то бессмысленную тарабарщину, и вдруг ночную тишину прорезали, устремляясь к небу, гортанный рокот саксофона и настойчивое тренканье рояля, сопровождаемые томными вздохами контрабаса. Мелодия такая нежная и трепетная буквально пронизывала воздух. Вот основную тему подхватила труба, гармонично слившись с саксофоном. Джин подошла ко мне вплотную, в лунном свете мне было видно ее прекрасное лицо с пухлыми губками и широко раздувающимися ноздрями. «Давай потанцуем». Сбросив мокасины, она прижалась ко мне всем телом, ощущение было такое, словно меня укутали теплым одеялом. Я тоже скинул кроссовки и почувствовал босыми ступнями мягко покалывающую хвою. Мы стали двигаться в такт музыки. Я прижимал Джин к себе, зарывшись лицом в ее волосы, вдыхая ее слабый, едва уловимый аромат и еще исходивший от нее более тонкий, более терпкий запах разгоряченной женщины. Я крепко зажмурился, а она обхватила меня за шею, прижавшись своей гладкой щекой к моей, так что я ощущал на своей шее ее дыхание. Мелодия закончилась и растаяла в воздухе, словно далекое эхо. Джин замерла, уткнувшись лицом мне в грудь и дожидаясь, когда снова зазвучит музыка. Едва послышались первые аккорды новой мелодии, она повела меня к одеялу, присела, затем положила одну руку мне на плечо и подняла лицо. Я раскрыл объятия, и наши тела яростно ринулись друг к другу, превратившись в какую-то теплую субстанцию, слившуюся с мраком ночи, в котором лишь звезды изумленно перемигивались, дивясь такому порыву страсти. Мы лежали, раскинувшись на одеяле, и тлеющие огоньки наших сигарет казались двумя горящими глазами в ночи. «Как же мне было хорошо!» — мечтательно произнесла Джин. «По-настоящему хорошо!» Голос ее звучал тихо и невнятно, в нем слышались удовлетворение и усталость. Я промолчал. Было и вправду хорошо, но, увы, было. Джин, жена Сэма, Фаулер и Фаулер. Она повернулась ко мне. Глаза ее блестели, лицо раскраснелось. «Стив, тебе что, не понравилось?» «Понравилось. Ты таким тоном это говоришь, будто, даже не знаю, будто ты разочарован или злишься. Я что-то не так сделал? Тебе было со мной плохо?» «Мне было с тобой хорошо». «Тогда в чем дело?» «Наверное, я и сам толком не знал, в чем дело». «Да ладно, не будем об этом», — сказал я. «Джин, было по-настоящему здорово. И я запомню. Ты так говоришь, как будто это в последний раз». Я не ответил. Она приподнялась на локте, и ее груди колыхнулись. «Это Сэм. Ты думаешь о Сэме. Забудь об этом сукином сыне». Я озадаченно поднял на нее глаза. «Джин, но он же твой муж». «Знаю». «Ну, то есть я хочу сказать...» «Знаю, что ты хочешь сказать». Злоба, сверкавшая в ее глазах, неожиданно исчезла. Лицо смягчилось. Сейчас она походила на девочку-подростка, упрашивающую мать купить ей первое в жизни вечернее платье. «Стив, поверь, ему нас не разлучить. Мы все равно сможем...» «Я не люблю прятаться по углам», — заявил я. Джин долго молчала, потом спросила: «И что же, по-твоему, я должна сделать?» «Не знаю». «Развестись с ним?» «Может быть». Раньше эта мысль как-то не приходила мне в голову, а теперь я удивился, почему она не сделала этого давным-давно. «А ты бы хотела?» «Это... ну, это было бы несправедливо», — произнесла она неожиданно осевшим голосом. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, после всего, что он для меня сделал...» «Не смейся надо мной, Стив, прошу тебя». «Я не смеюсь. Ты, наверное, решишь, что я какая-то странная. Ну, то есть сначала занимаюсь этим самым с тобой, а потом вдруг переживаю по поводу развода с Сэмом». «Видишь ли, ты должен понять, что когда я познакомилась с Сэмом, я была никем. Просто обыкновенной девчонкой с Ист-Сайда, конторской крысой. Никем. А теперь ты Фаулер и Фаулер». «Да». «Понятно». «Ничего тебе не понятно». Она сердито тряхнула головой. «Где бутылка?» Я вытащил бутылку из кармана, и Джин, отвинтив колпачок, сделала большой глоток, после чего передала ее мне, и я последовал ее примеру. «Сэм — ублюдок», — продолжала она, — «но даже ублюдки порой имеют право рассчитывать на сочувствие. На всем на свете у него никого нет, ни одной живой души. Он единственный ребенок у родителей. А они тоже были в своих семьях единственными детьми. У него есть только я, понимаешь? Ни братьев, ни сестер, никого. Двоюродных тоже нет. Только жена, которая его не любит. Она забрала у меня бутылку и снова жадно глотнула. Вслед за ней основательно приложился и я, с опозданием сообразив, что совсем не ужинал. Эти два глотка ударили мне в голову, причем довольно быстро. «Если ты его не любишь, то почему я с ним не разведусь, ты это собирался сказать?» «Да. Я его партнер». Заметив, как изменилось выражение моего лица, она поспешно добавила: «И не только в бизнесе. Я хочу сказать, он-то считает, что я ему и в самом деле жена. Не думаю, что он понимает, насколько я его ненавижу». Я вдруг вспомнил о Марке. Да, точно. Этот сукин сын Марк взял и убил... «Ну, в это я не поверю», — перебила меня Джин. «Я слишком хорошо знаю Марка. Знаю уже несколько лет. Нас познакомила Лоис». «На», — промычал я. Ее лицо плыло у меня перед глазами. «Он просто не способен на убийство. Вот и все. Так что, Стив, по-моему, ты ошибаешься». Я отмахнулся. «Ну, разумеется. Стив всегда ошибается. Стив находит труп, а потом оказывается, что он ошибается. Все говорят, черт возьми, да нет тут никакого трупа. Он всегда ошибается». Виски согревало желудок, голова кружилась, а мне было наплевать. «В меня стреляют, кругом убивают людей, а я вечно ошибаюсь. Вечно я не прав. Нет уж, дудки, на этот раз я не ошибся». «Лучше пойдем, Стив», — сказала Джин. Передо мной замаячил силуэт каноэ, и, забравшись в него, я растянулся на носу. Джин хихикнула и, усевшись на корме, взялась за весло. Мы отчалили от берега. Каноэ едва ощутимо покачивалось на воде, что, на мой взгляд, было очень приятно. От выпитого виски меня стало клонить в сон, и, черт побери, я чувствовал себя счастливым. Джин размеренно гребла, а я с широкой ухмылкой наблюдал, как мимо проплывают звезды. Прекрасная ночь, просто замечательная. Джин направила каноэ к пристани. Я сообразил, что мы находимся на противоположной от Литл Харбора стороне Биг Бёрнта. Голоса теперь доносились громче. Слышен был смех и потрескивание костра. И мне вдруг захотелось поскорее выбраться из лодки и присоединиться к веселью. «Ну, давай же, давай!» — заторопил я Джин. Она велела мне сесть на место и подождать, пока она подойдет ближе к берегу. Не оставалось ничего другого, как подчиниться. «Ну как, все в порядке?» — спросил я. «В порядке. Вылезай только поосторожнее». Я спрыгнул на пристань, громко шлепнув кроссовками по деревянному настилу и, оступившись, едва не свалился в воду. Джин обхватила меня за талию, а я, в свою очередь, обнял ее за плечи. Спотыкаясь, мы поднимались по тропинке, и вдруг прямо над моей головой прогремел голос. — «Ну как, Ромео, тебе понравилось?» Посередине тропинки стоял какой-то здоровенный парень. И поначалу я решил было, что он и есть Ромео, но тут Джин тихонько охнула и воскликнула: «Сэм!» Тут я сообразил, что, во всяком случае, он не Ромео, но никак не мог вспомнить, кто такой Сэм. А, однако Сэм, судя по всему, узнал меня без труда, поскольку перегородил мне дорогу своей тушей и огромной пятерней сгробастал меня за рубашку. — Что ж, Ричмонд, — процедил он сквозь зубы, — я тебя предупреждал. — Ага, предупреждал, — лучезарно улыбаясь, согласился я. — Сэм, прекрати. Он пьян. Это был голос Джин. — Да, Сэм, прекрати, — повторил я. Но Сэм и не думал прекращать. Вскинув свой здоровенный кулачище, он с размаху всадил его мне в живот. Я отлетел на несколько шагов и шлепнулся на задницу. И остался сидеть, тряся головой и недоумевая. «Чего это, старина, Сэм